Так и этот вечер наступал не спеша. Ангел, заполнив большущий котел водою, пошел снова к реке, но теперь же за хворостом для костра. Вызывалась вместе с ним пойти кругленькая еще молодая бабенка с лицом, тоже круглым, как блюдце, и засыпанным веснушками. — А че тебе много раз ходить-то, если вместе мы быстрее дров наносим? — сказала она, и была в ее словах житейская правда, а, может быть, и просто желание помочь умаившемуся за рабочий день странному мужичку, который прибился к бабьей работе, а ни к кому из мужиков, ну там строителей, крестьян или красноармейцев, не примыкал. Пошли они вместе, а навстречу им поднимались уже красноармейские охотнички, и каждый нес какую-нибудь дичь, и видны были и зайцы, связанные за задние лапы, и пара лисиц, и куропатки, или какие другие летающие. Шли красноармейцы радостные и довольные, и в глазах их блестела гордость своей добычей, и так заметна была их гордость, что почувствовал ангел на мгновение зависть к ним, и тут же испугался этого чужого чувства. Откуда оно взялось? Зачем? Ведь и гордиться никак нельзя убийствами и истреблениями животных тварей, созданных Богом. И крестьяне уж возвращались снизу с поля, и строители, доделав какие-то дела, сходились к большому котлу, из которого всех их будут кормить, будут за труды праведные. И красноармейцы, усевшись невдалеке, с усердием чистили винтовки, разговаривая вполголоса о разных удовольствиях этой жизни. А Трофим с еще одним бойцом ножами снимали шкуры с лисиц и зайцев. Пришел к котлу и печник Захар. Пришел, попросил чуть-чуть воды, чтобы руки отмыть, и сообщил негромко, что все печи закончены, и остался только прокалить изнутри. А также сказал, что со следующего дня наделает он из глины мисок, чтобы у каждого в коммуне своя была, а уж потом исполнит свою главную мечту. Поставит внизу у реки большую коптильную печь, которую он сам придумал. И будет это единственная такая печь на всю землю. И, может быть, в ней закоптить и медведя целиком, и лося. И, услышавшие это обещание, жадно сглотнули слюну и посмотрели на Захара с большим человеческим уважением. В этот раз на ужин была сборная похлебка из разных круп, собранных по узлам и мешкам, захваченным собою крестьянами. Ели ее жадно и с аппетитом, и всего в ней было много, и псоли, и петрушки сушеные, и чего-то еще воздействующего на вкус пищи. А вечер навалился на землю, и незаметно окружавшая холм темень оставила палестинин с единственным источником света большим костром, над которым висел большущий котел с добавкой похлебки для тех, кто любит поесть от души и под завязку. И снова сидели они рядышком, ангел и Катя, и ужинали из одной железной миски, одолженной у кого-то, уже съевшего свою пищевую долю. И молчали они, только поглядывали друг на друга. А вокруг них, как искорки от костра, то вспыхивали, то притухали разговоры, и в разговорах этих всякая мечта, всякая сказка становилась былью, да такой, что вкус похлебки вдруг терялся или представлялся вкусом прошлого, чего давно забытого, каким-то признаком давнишней бедности, с которой начиналась новая расцветающая радостями и справедливостью жизнь.